Январь 20 2009 года. Эпиграф. Беда не в том, что наглой челяди доступен жирный ананас, а то, что это тянет в нелюди детей, живущих среди нас. Губерман. Девочек из неведомого мне ансамбля позвали в студию. Гримерки в Останкино во время съемок больших проектов вмещают много народу. Одеваются и раздеваются все, как позволяют удобства, не обращая внимания друг на друга или в случае необоримой стеснительности просят выйти, так принято среди актеров. Так всегда бывало в тесных кабинетах на предприятиях, за экранами кинотеатров, так бывало в спортивных залах на стадионах. Но пришло время «Х». Девичьи коллективы охраняют дюжие дядьки, едва взошедших звезд опекают продюсеры, визажисты, стилисты и массажисты. Однажды в ЦДКЖ путь к моей комнате для переодевания преградил исполинский дядька, стерегший светелку для певицы с цветочным именем. Но тогда надо сказать, что у меня хватило духу зыркнуть на него так, что его тяжелая рука сразу упала, слава богу, параллельно тренировочным окорочкам. Путь в комнату оказался свободен. В колонном зале я наблюдал, как одну певичку, засветившуюся ровно на два сезона, сопровождал прямо на сцену уцененный Джеймс Бонд с видом секьюрити принцессы Дианы. И мастера, видавшие всякое в этих стенах, не сдержали улыбок. «Девочки вас ждут в студии», — торопил администратор сегодняшних моих соседок. «Ща! Мы переоденемся, если вы, блин, отсюда, наконец, выйдете!» Вдруг заорала одна из них, да еще силой захлопнула дверь за мной, ретировавшимся в ту секунду к выходу. Мы долго вместе с вами искали эпитет для 90-х, когда еще терялось в соплях это странное поколение. Мне кажется, что мы забыли о том, что в те годы жили не только мы, но и эти ядовитые цветки уже тянулись к жизни. 27 сентября 2001 года. Репетиции в антрепризе Дубровицкого назначаются каждый день, а в Виктюка они совсем прекратились. Я посвятил роману «Лучшее рассветное время». Лежал и вспоминал, вспоминал и сердился, сердился и негодовал. А закончив воспоминание, расхотел вставать, чтобы даже не ступать с ним по одной планете. Здание Дома культуры, в котором теперь трудится роман, представляется мне самым точным образом его разрушенного театра. На первом этаже опереточный ресторан с каким-то пошлым названием. Там же вполне обустроенный кабинет главного режиссера, а вокруг вонючие уборные, заваленные мусором лестницы и проходы, сцены и зал, в которых покусились было на ремонт, да так безнадежно и бросили. Вчера по электронной почте пришло письмо от Павлика Брюна, который целый семестр был моим однокурсником и в аккурат перед самым приходом романа на курс оставил училище, пустившись на вольные хлеба. Работал, учился в школе-студии МХАТ на постановочном, увлекся гитарой, потом пропал из поля зрения и объявился много лет спустя модным режиссером в Лас-Вегасе. Я слышал о нем от наших гастролеров. Зимой мне передал от него привет Виктюк. В Окленде на представлении цирка «Дю Солей», где большинство участников программы составляли русские артисты, мы снова говорили о Павлике. Я все не мог поверить, что он стал взрослым, а тем более знаменитым, что он опять расспрашивал обо мне. Вчерашняя электронная весточка растрогала меня до глубины души. За один час мы направили друг другу несколько посланий. Получив его письмо по-английски, я ответил по-русски, предполагая, что у большинства эмигрантов чтение почты из России поддержано нашей кириллицей. Паша тут же ответил, попросив перевести мое предыдущее послание на понятный его компьютеру язык. Я с радостью сочинил новое письмо на английском, даже не успев предаться сладостным воспоминаниям о нашей московской юности, а обнаружил еще одно письмо от Павлика. Теперь он живет в Брюсселе, готовит 3 новых проекта, занят настолько, что никак не может выбраться в Москву, в которой уж не появлялся 7 лет, и приглашает в гости, обещая согласовать свои бессрочные планы с моими, если я вдруг снова окажусь в Калифорнии. Я очень хорошо помню наш 1974 год, пишет он.